А пока жизнь шла своим чередом. Репетиции наши продолжались, как и уроки восточного танца. По крайней мере, я так думала, прибегая на очередное занятие. Наш главный тренер Грифон Рудик сидел печальный, теребя и позванивая монетками на бахроме, повязанного на бедрах оранжевого платка. «А где все?» — влетая в спортзал и на ходу сбрасывая обувь, спросила я. «Я что, так рано пришла?» «Ты что, смеешься? Рано! Просто никого больше нет! Никому не нужен танец живота! Все без ума от аргентинского танго! Он переманил к себе всех моих учеников! И прямо сейчас они непристойно задирают ноги у него в комнате и так вертят тазом, что просто верх неприличия!» «Вэк! И это говорит мне инструктор восточных танцев? Кто это? Он? Неужели у нас на базе новый преподаватель танцев появился?» Я представила себе красавца латиноса, думая, что мне нужно сходить хоть на одно его занятие. Конечно, я не предам бедного Рудика ни за что и никогда. Но хоть одним глазком посмотреть на это новое увлечение обитателей базы, наверное, стоит. «Тощий выскочка в лосинах!» «Не волнуйся, мы всех их вернем. А сегодня, как я поняла, занятия отменяются? Ну, я пошла тогда. Надо проштудировать кое-какие документы, прежде чем отправляться в Афины. Новое дело о Эхидне в колодце. Надо ее оттуда срочно выманивать, а то она уже всю городскую воду отравила своим ядом. Склочная женщина, не находишь?» «Постой, но ты ведь только сегодня вернулась с задания. Может, все-таки позанимаемся? Индивидуальное занятие только для тебя. Бесплатно!» Пытался он удержать меня, униженно улыбаясь. «Я научу тебя делать волну ступней, восьмерку головой и мостик в прыжке одновременно». «Заманчиво. И я бы с удовольствием, но, сам понимаешь, противная обязаловка. Скука, конечно, никакого сравнения с твоими упражнениями. Но хочешь, не хочешь, а надо. Кот потом с кетчупом съест». И, опустив глаза под всепонимающим укоризненным взглядом Грифона, я побежала посмотреть на это так всех захватившее танго. Видимо, инструктор вел изумительно, раз все так быстро переметнулись. Я была крайне заинтригована, и оно того стоило, чтобы все это посмотреть. Блестящий танцпол, не то что крашеный, уже облупившийся голубой краской дощатый пол в спортзале, о которой постоянно рвутся носки, а новенький паркетный, покрытый свежим лаком. Зеркала! Хромированные перекладины двух уровней вдоль стен, зеркальные стены, ионизированный воздух, мощные кондиционеры и серьезная акустическая система. Это действительно впечатляло. И кто же оказался тем жгучим мачо, королем салонных танцев? Ну, конечно, улыбающийся и крайне довольный собой дьявол. И как я сама сразу не догадалась. Он заметил меня, но ничуть не смутился под моим пристальным уничтожающим взглядом. «Шоссе! Антраша! Образо! Объятие! Нагибаем партнершу! Да не роняйте на пол! Нагибаем! Так! Молодцы! Просто изумительно! Стив! Очо! Очо кортадо! Или попросту восьмерка! Привыкайте! Валео! Вы все уже почти профессионально танцуете! Просто молодцы! Хермосо! Это не обзывательство, Федор! Это значит превосходно! Ну, на сегодня достаточно! Всем грациас! Аста ла виста, бэйби! I love you!» Ну все, с этим сладкоголосым латиносом пора кончать. В смысле, я его убью. А вы о чем неприличном подумали? «Эй, вы знаете, кто это? К крикнула я, выходя на середину комнаты и раскинув руки, задерживая устремившийся к выходу народ. «У кого вы берете уроки? У дьявола!» Но ожидаемого эффекта мое сообщение ни на кого не произвело. Некоторые пожимали плечами и переглядывались скорее равнодушно, чем пораженно и напуганно, как я надеялась. Я начала сбивчиво рассказывать, что этот злодей, притворившийся голубоватым учителем танцев, здесь делает и что ему от нас на самом деле нужно. Дьявол сначала слушал, скривив губы в насмешливой улыбке, потом демонстративно зевнул и прервал меня, мягко взяв за плечи и отведя в сторону. У меня мурашки по рукам прошли от его холодного прикосновения. «Не утруждай себя. Ты же видишь, здесь это никому не интересно». «Зачем тебе неверящие в тебя души?» «Я неприхотлив в еде», — шепнул он на ушко. Я дернулась и, оттолкнув его, едва не сорвалась в крик. «Послушайте меня! Он вас погубит! Скоро начнет напрашиваться к вам в гости, опутывать сладкими речами, подлавливая в коридоре. Он ведь у нас еще и психолог. Не разговаривайте с ним, не общайтесь, не верьте! Что бы он вам там ни плел, его единственная цель — обмануть и завладеть вашей душой!» «Оно, может быть, и верно, но это же только танец!» — простодушно улыбнулся биоробот Стив. Многие закивали согласно, осторожно обходя меня и стараясь спешно покинуть зал. По мордам было видно, что им все-таки чуточку стыдно, что они предали своего старого верного тренера Рудика, поддавшись внешнему антуражу, напущенному искусителем. «Но ведь завтра придут сюда снова. С кем я разговариваю? Кого пытаюсь убедить? На нашей базе одни атеисты!» «Твоя душа приобретает все большую ценность», — на прощание мурлыкнул мне дьявол, погладив кончиками пальцев меня по шее. «Я и не знал, что ты такая святоша». Если он хотел меня оскорбить, то достиг своей цели. Развернувшись, я ударила его коленом в живот, а когда он, ойкнув, согнулся, добавила локтем по загривку. «Ух, зачем же сразу так кардинально?» Он выпрямился и улыбнулся, как ни в чем не бывало. «Да, с ним так легко не совладать. Забыла, что физиология падших ангелов может отличаться от человеческой. Плюнула, развернулась и ушла. Если он хочет войны, будет ему война. Ха, надо не забыть похвалиться перед мужем, что мои удары его все-таки достали. Пусть не сильно, но сам факт». Мы устроили штаб в комнате кота. Она имела опустевший, заброшенный вид, несмотря на то, что кот продолжал там проживать, но по всему видно было, что радости одинокое независимое существование ему не доставляет. И принялись разрабатывать план по изгнанию дьявола с базой. Сначала надо было собрать самую полную информацию о его планах и видах деятельности, которые он развернул у нас здесь. Я рассказала нашим про уроки аргентинского танго. Он потихоньку начинает закрадываться в души, находя индивидуальный подход. Он нашел здесь плодотворную почву, много неверующих, много сомневающихся. Только Б с ним борется, ставит на радио аудиокнигу «Искушение святого Антония Флабера». Только, по-моему, от этого мало толку. Многие даже не понимают, почему он не включит что-нибудь более занимательное. У шефа дьявол получил легальное разрешение жить и трудиться на базе, он добился должности штатного психолога и, таким образом, ему теперь не запретишь проводить душещипательные беседы с каждым. Хуже его только свидетели Иеговы. Я их видела в пикетах у мечети. Но соседские девчонки быстро их разогнали, играя в пояс шахидки.